Часть вторая. Преступное знание. 1971. Небо над Кембриджем светилось арктической синевой, в которой уже начисто выгорели любые сантименты или хотя бы намеки на возможность простой доброты. И хотя стоял всего только полдень теплого октябрьского дня, Билли нисколько не удивился бы, начни в этой синеве проступать холодные звезды. Он лежал, глядя в небо, на мураве двора. Инез, усевшаяся, чтобы не испачкать юбку на своего Гегеля с Кьеркегором, демонстрировала присущую ей щебетливую напыщенность, всю мощь ее прямолинейной, проницательной критичности суждений. «Билли, сколько изящества, подумать только», — говорила она. «Каждый, кто называет тебя Билли, желает, чтобы ты всю жизнь поступал как хороший мальчик». Инез. Хрупкое золотистое тело, буйная копна жестких черных волос. Круглое ехидное личико, безучастно загадочное, как у совы. В маленьких круглых очках ее вспышки солнца перемежались отражениями сновавших вокруг людей. «Это родители называли меня Билли», — сказал ей Билли. «А что предпочла бы ты?» «Вильям куда как лучше», — ответила она. «Или Вилли». «Только не Вильям», — сказала Шарлотта. «Вильям». «Бррр». Шарлотта — уроженка Среднего Запада. Молочно-белая кожа, сильные, не знающие покоя руки. Они то и дело прикасались к чему-то, к ее волосам, к пуговицам ее дешевенького твидового жакета, к голому золотистому колену Инез. «Хорошо», — согласилась Инез. «Вилли или Уилл? В официальных случаях». «Ну, Уилл, пожалуй, сойдет», — сказал он. «В Вилли присутствует что-то слишком, не знаю, заносчивое, жеманное. А с Уиллом я, наверное, как-нибудь дожился бы». Инез и Шарлотта обменялись взглядами. «Решено», — сказала Шарлотта. «Мы нарекаем тебя Виллом. Младенец Билли скончался. Ты стал новым человеком, голубчик. Встань и яви себя миру». «Вы же не можете просто взять и переменить мое имя», — сказал он. «Можем. И уже переменили». «Ладно. А ну-ка посмотрим. Инез, сим переименовываю тебя в сестру Агату из Модеста. Ты же, Шарлотта, будешь отныне носить имя Жажа». Девушки опять обменялись взглядами и покачали головами. «У нас и без того имена правильные», — сказала Инез. Шарлотта подобрала с травы упавший лист и разорвала его пополам, словно совершая обряд, подводящий итог и этому часу, и этому разговору. Даже в самых нервных ее жестах ощущалось некое духовное начало. «Голубчик, мы делаем это для твоего же блага», — сказала она. «Не из каприза. Просто имя Билли ты уже перерос». «Прекрасно», — ответил он. «Просто прекрасно. Вы называете меня Виллом, а я вас с сестрой Агатой и Жажа». «К нам эти имена не пристанут», — заверила его Шарлотта. «Вот видишь». «Я прожил как Билли 18 лет», — сказал он. «Теперь уже поздно что-либо менять». Но в глубине души он очень хотел получить новое имя. Просто почти не верил, что это возможно. «А вот увидишь», — сказала Инез. Вокруг нее волновался двор, поблескивали и скользили по воздуху листья. Здесь каждый куда-то спешил, каждый нес книги, продираясь как сквозь туман, сквозь густевший свет осени. Билли верил, что если небеса существуют, то сейчас он находится в первом из бесконечной их череды, и каждое новое будет потрясающим, странным и совершенным в смыслах, которые и вообразить-то невозможно. И в каждом из небес ты будешь кем-то новым. «Это претенциозно», — сказал он. «Трогательная демонстрация самомнения». «Не бери в голову», — посоветовала Шарлотта. И он согласился попробовать. Они жили все трое на верхнем этаже блекло-коричневого дома, стоявшего на Массачусетс-авеню. В дребезгливых окнах его колыхались постельные покрывала, украшенные индийскими огурцами. На чопорном парадном крыльце раздраженно поблескивали серебряные колокольчики. Билли этот дом обожал. Он любил Шарлотту за ее ироничность, манерность и чуть приметное мужеподобие. Любил Инез за своевольное методичное неприятие здравого смысла. Это благодаря ей в доме не переводились амфетамин и кислота. Благодаря ей через дом проходила процессия незнакомцев, по преимуществу тощих и склонных к созерцательности. Одни внезапно обнаруживались в душе, другие сидели, перебирая гитарные струны на крыльце, третьи, небритые и стеснительные, выходили по утрам к завтраку. Билли называл Инесс Шарлоттой и святыми сестрами вседозволенности. Он открыл им все свои секреты и уже начал придумывать новые. Имя Вилл пристало к нему быстро, на что он поначалу почти не смел надеяться. Друзья Билли с готовностью приняли его, поскольку едва ли не все на свете представлялось им покосившимся от старости и нуждавшимся в переименовании. Сначала имя Вилл стало его тайной привилегией, затем правом и, наконец, обратилось в объективный факт. Для друзей он больше не был человеком по имени Билли. Билли принадлежал прошлому, отмирающей эре автомобилей, невзгод и колониальной алчности, одиночества в преуспевающих семьях. Вилл обладал новой красотой, чистой кожей, острым и тонким лицом, обрамленным спадавшими на плечи волосами. Вилл был человеком сильным, невозмутимым, обладателем симметричного тела, длинных ног и косматого треугольника мягких волос на груди. Движения этого тела, укрытого армейской курткой и бесформенными штанами цвета хаки, отличались изяществом и легким налетом неуверенности. По временам, при определенном освещении, Билли сам готов был поверить в то, что обратился в мужчину по имени Вилл. Впрочем, это быстро проходило, и он вновь становился собой, мальчиком по имени Билли, маленьким и глуповатым. Окружающие называли его Виллом, но в сновидениях и мыслях своих он оставался Билли и никем иным, мальчишкой, который достаточно умен для того, чтобы прокладывать себе путь плутовством и отлично сознает пределы возможного. В теплый апрельский вечер, когда в воздухе пахло дождем, а люди, шедшие по Бреттл-стрит, несли в руках бумажные кульки с тюльпанами внутри, некий мужчина склонился к Билли и произнес: «Знаете, у вас редкостная душа. Ничего, что я говорю вам об этом». Билли, сидевший с Романом Фолкнера и чашкой кофе за белым мраморным столиком, поднял взгляд, ощутив настороженную панику, как если бы бестелесный голос обнародовал самые стыдные из его потаенных желаний. Мужчина стоял, слегка нависнув над столиком. Человек 40 без малого лет, со сложным, чем-то геологическим в устройстве лицевых костей, с прозрачными глазами. Он создавал впечатление существа до безумия огромного, хотя даже крупным никто его не назвал бы. В этот безветренный день волосы его были словно сметены назад. «Ничего», — ответил Билли. Страх одолевал его, однако голос Билли звучал твердо и отчасти скучающе, как будто он уже привык к знакам внимания именно такого пошиба. Сказать, обуян ли этот мужчина безумием или вдохновением, Билли не взялся бы. На лице застыло выражение собачьей преданности. Одет же он был в белые расклешенные брюки, коричневую кожаную куртку, а на груди покачивался на ремешке знак «Инь и Ян». «Редкостная и древняя душа», — задумчиво произнес он. «Я просто обязан был остановиться и сказать вам об этом. Только напрасно вы пьете кофе. Оно возбуждает тело, но убивает дух. Это из-за него у вас окружает оранжевая, искристая аура». Билли кивнул. Он понимал, что мужчина этот нелеп, а может быть и опасен. Но покидать кафе прямо сейчас ему не хотелось. Да и мужчина взирал на него с таким неприкрытым благоговением. «Мне нравится оранжевый цвет», — сказал Билли и отпил кофе. «Все правильно. «Молодость», — согласился мужчина. «Как ее не прожигай, она продлится целую вечность. Я не виню вас, сам был таким. Меня зовут Коди». «Вы всегда вот так заговариваетесь с незнакомыми людьми?» «Отнюдь не со всеми. Я увидел в вас нечто знакомое мне, так же, как вижу сейчас источаемый вами свет. Оранжевый, но с наипрекраснейшей, чистой голубизны каймой. Представьте себе пламя газовой горелки». «Я Вилл», — вызывающе произнес Билли и тут же показался себе человеком, назвавшимся выдуманным именем. А примирившись с этим, почувствовал, как по венам его разливается половодье новых возможностей. «Прелестно», — сказал Коди. «Очаровательно. О, да». И он протянул Биллу руку. Не так, как все, но открытой ладонью вперед. И Билли повторил этот жест одержавшего победу боксера. Ладонь Коди оказалась большой, сухой и не мозолистой. «А вы... вы здешний?» — спросил Билли. «Я с Марса, дитя мое», — ответил Коди. Глаза его отсвечивали зеленью, на полуразрушенном временем невзрачном лице то проступало порывами, то исчезала нескладная древесная красота. Пожалуй, ему все же за 40. «А вы студент? Из Хагвагда?» Билли кивнул. Он уже научился гордиться выпавшей ему привилегией и стесняться ее. При любом разговоре Билли норовил упомянуть о том, что происходит он отнюдь не из знаменитой и обеспеченной семьи, однако, когда ему это удавалось, ощущал себя лжецом. Разве не знал он любви и денег? Разве все напасти его не были на самом-то деле недугами привилегированности? «Хагвакт», — повторил с удовольствием и пренебрежением Коди. «Новая поросль спасителей человечества. Что вы читаете?» Билли показал ему книжку. «Авессалом, Авессалом». Коди кивнул. «Хм, самого великого старика», — сказал он. «А скажите мне, Вилл, что вы любите в этом мире?» «Как?» «Что вы любите?» Билли нервно улыбнулся, ощущая себя и желанным, и немного нелепым сразу. Он хотел, чтобы этот мужчина и дальше проявлял к нему интерес. Не потому, что наслаждался им, но потому, что если интерес увянет, если Коди уйдет, сочтя его пресным гарвардским юнцом, неуверенные надежды, которые питал Билли, угаснут в его душе. И сказать о нем с полной определенностью можно будет только одно. Скучный он человек. «Ну, я люблю Фолкнера», — ответил Билли, и уши его вспыхнули от благонравной скудости этого ответа. Чем большее желание очаровать Коди он испытывал, тем меньше тот ему нравился. «Я говорю не о книгах», — сказал Коди, — «не о чем-то мертвом. Что вы любите в жизни, в ее живом, дышащем организме?» «Кофе», — беспечным тоном произнес Билли. «Распродажи в Кей-Марте. А теперь, боюсь, мне пора». Коди положил ладонь на руку Билли. Ногти у него были набухшие, ярко-розовые, коротко подстрижены. «Не уходите так сразу», — сказал он. «Сначала пройдитесь со мной немного, всего минуту. Я кое-что почувствовал в вас, и мне необходимо выяснить, прав ли я». «От вас так просто не отделаешься», — Билли сообщил это не Коди, а его ладони. «Ну что вам стоит пройти со мной несколько кварталов? Все пребывает в движении, Вилл. Все вокруг нас пощелкивает, вращается, открывается и закрывается снова. Вы понимаете, о чем я говорю?» «Нет». «О да, понимаете. Пойдемте». Билли поколебался. А затем решил, что Вилл — человек храбрый, сумасбродный и не вполне реальный. Пожалуй, сделал бы это. И ощущая, как в душе его сплетаются бесшабашность и боязнь, Билли расплатился и вышел с Коди из кафе. На улице загорались фонари, бледно-лимонные на бледном вечернем небе. «На самом деле вы же не любите распродажи в Кей-Марте», — сказал Коди. «Вы просто слукавили». «Но ведь и ваш вопрос был не лишён манерности». «Слукавили, слукавили. Будьте поосторожнее, иначе фешенебельный университет, в коем вы обучаетесь, обратит вас в суемудрого лукавца и циника. Но вы же не хотите стать настолько старым». На ходу от Коди чуть попахивало древесной стружкой. Человеком он был плотным, несшим собственный ореол ароматов и металлических звуков, позвякивание ключей в кармане и браслетов на запястьях. Билли нервничал, чувствовал себя немного униженным. И кое-что набухало в его паху. Он всегда знал, чего именно хочет, но не мог и вообразить, как эти желания воплощаются, и потому вел жизнь эстета, молодого адепта знания. Он был добрым другом, стипендиатом, скромным объектом вопросительных взглядов, наивным и словоохотливым, неуловимо романтичным, ничьим. Половую жизнь, довольно торопливую, он вел лишь с самим собой и не позволял себе особенно увлекаться мечтаниями. «Старым хочу», — сказал он. «В лукавстве ничего дурного не вижу». «Чистый яд», — ответил Коди. «Острословие и лукавство вреднее для вас, чем 30 чашек кофе. Забалтываясь, вы окружаете себя облаком статического электричества. Но скажите, Вилл, как, по-вашему, могли бы вы любить меня?» «Что?» «Мне кажется, что я мог бы любить вас в течение часа, может быть, дольше. Давайте обойдемся без обиняков. Я вижу в вас чистоту, к которой мне хочется прикоснуться». «Как-как?» — и Билли рассмеялся. Смех у него получился какой-то вихляющийся, сухой и скрипучий. «Не притворяйтесь шокированным. Нет так нет, ответ за вами. Но не делайте вид, будто я задал вопрос о том, что никогда не приходило вам в голову». «Ну...» — Билли опять усмехнулся, хотя делать это не собирался. «Просто я...» Они уже никуда не шли. Стояли в середине квартала, огибаемые потоком прохожих. Впереди и справа виднелась пышечная. Точно такая же имелась и в городе, в котором вырос Билли. Он смотрел на ее красочную вывеску, изображавшую поднос с разложенной по нему рядками олиповатой выпечкой, и думал о своей комнате, о книгах на ее полках. «Я живу по ту сторону улицы», — сказал Коди. «Может быть, зайдете? Выкурите со мной косячок». Билли взглянул в поблескивающее, траченное жизнью лицо Коди и понял: этот вопрос содержит в себе и ответ. Ему, Билли, не нужно искать такого или обдумывать. От него требовалось только одно — не говорить «нет». «Так где вы живете?» — спросил он. «Вон там», — ответил Коди. «Идите за мной». Он шел с Коди по Бреттл-стрит, мимо привычных магазинов. Коди что-то говорил, Билли отвечал, но голова его была занята не разговором. Он думал об опасности и вседозволенности, о вздутии в своем паху. О том, не передумать ли ему, не уйти ли. Шарлотта похвалила бы его за проявление здравого смысла, Инез посмеялась бы над его трусостью. Мир переливался вокруг светом уличных фонарей, красками машин. Инес превозносила жизнь, полную риска. Шарлотта проповедовала благоразумие, необходимость тщательно взвешивать все приобретения и потери. А во что верил он сам, Билли сказать не мог. Залаяла собака. Он не знал, как надлежит поступать в ситуациях, подобных этой, и потому позволил Коди провести его по Стори-стрит к кирпичной, цвета овсянки, стене многоквартирного дома. Дом этот Билли знал. Он знал все дома Гарвард-сквер, и когда Коди открыл своим ключом дверь вестибюля, ощутил прилив раздражения. Коди уже напечатлел свою чуждость на беспредельности знакомых улиц. Теперь ее будет источать и этот дом. «Квартира принадлежит моей знакомой», — сообщил Коди. «Она отправилась исполнять некую миссию, а я сижу здесь, демонов отпугиваю». Билли опять рассмеялся тихим, испуганным смехом. Совсем не таким ему хотелось бы смеяться. Ему хотелось быть невозмутимым, храбрым, желанным и вольным. «Не думайте, будто демонов не существует», — сказал Коди. «Демоны и ангелы, они борются за наши души. Этот мир — место куда более важное, чем заставляет нас верить торговые корпорации. Позвольте людям быть слишком серьезными, позвольте им слишком помногу думать, и они утратят все стимулы потребительства. И тогда, бабах, сама идея шопинга вылетит в окно». «Ладно», — сказал Билли. Он поднялся следом за Коди по двум лестничным маршам, прошел по безликому, как сон, коридору и переступил порог тяжелой коричневой двери. Квартира была завешена декоративными тканями, на которых кишмя кишели цветы, индийские огурцы и массивные профили косящих глазом слонов. На стенах красовались полотнища, туго натянутые, на потолках — волнистые. Сочившийся из окон вечерний свет поглощался слоями ткани, отчего квартира казалась мглистой и глубокой, точно пещера. В ней слабо попахивало благовониями. Коди зажег свечу, вторую, третью. «Сколько здесь постельных покрывал», — сказал Билли. «Эта женщина явно питает глубокую веру в постельные покрывала». «Присаживайтесь», — сказал Коди. «Я приготовлю чай». Он ушел. Надо думать на кухню. Билли опустился на большую подушку, но затем встал и подошел к окну. Фары машин на улице уже просто сияли. Зажигались неоновые вывески. Билли различил в квартире напротив синевато-серое мерцание телевизора, и вдруг его пронизала острая зависть. Живет же кто-то самой обыкновенной, ничем не примечательной жизнью. Сидит на софе, откупоривая бутылку пива, и смотрит 7-часовой выпуск новостей. И Билли решил, что выпьет немного чаю, скажет Коди, что рад был с ним познакомиться, и уйдет. Вернется к привычному распорядку своей жизни, к простоте телесного существования. Коди принес пару больших чашек и остановился, держа их в свете свечей. Билли пришлось подойти к нему. «Ваше здоровье», — сказал, подняв чашку вверх, Коди. Чай попахивал чем-то горьким. Билли позволил парку овеять ему лицо, однако пить не стал. «Корень репейника», — сказал Коди. «Что?» «Это чай из корней репейника. Поначалу он вам не понравится, потому что вы прожили жизнь на сахаре. Выпейте. Он замечательно отгоняет все пустые тревоги». Билли осторожно поднес чашку к губам. Вкус у чая был, вообще говоря, приотвратный, такой же, как у воды, зачерпнутой из лесного бочага. Коди усмехнулся. «Дайте ему честный шанс». Он открыл стоявшую на деревянном столике шкатулку, вынул из нее пластиковый пакет, наполненный тусклой, зеленовато-бурой массой, скрутил с мастерством и сосредоточенностью пекаря косяк. Шкатулку покрывала затейливая резьба, перламутровые инкрустации. Когда Коди закурил, лицо его, озаренное пламенем спички, показалось Билли росписью, проступившей на стене пещеры, покрытое щербинами, чрезмерно морщинистое лицо. Став неподвижным, оно утратило все, что было в нем красивого. Он протянул косяк Билли. Билли наполнил легкие дымом, с благодарностью ощутив знакомое сладкое жжение. Когда же он вернул косяк Коди, тот ласково положил ладонь ему на грудь. «Я чувствую ваше сердце», — сказал Коди. Чего вы так боитесь, дитя мое?» «Я не боюсь», — ответил Билли. Он подождал, пока Коди затянется, отобрал у него косяк, снова наполнил легкие дымом. «Ну, если бы вы и боялись, то, уверяю вас, беспричинно», — сказал Коди. «Здесь всего лишь любовь, мистер Вилл. То, что вы пытаетесь найти во всякий день вашей жизни, и это вас только украшает». «Я думаю», — произнес Билли, — «знаете, я пойду», — и отдал косяк Коди. «Так скоро?» «Да. Ну, я мог бы, конечно, сказать какую-нибудь глупость насчет того, что вспомнил о назначенной мной встрече, но на самом деле...» Билли надеялся, что такая его честность произведет приятное впечатление. Он хороший, отзывчивый мальчик, все еще не забывший о пределах дозволенного. И Коди, добрый, поэтически относящийся к нему человек, полюбит его за все то, что он решил не делать. Воздух был полон теней и изменчивого света. «Послушайте, ну, правда же», — сказал он, и голос его показался ему далеким. Словно им говорил другой мальчик в другой комнате. Билли смотрел, как Коди опускает косяк в пепельницу, как приближается к нему, почувствовал, как ладони Коди ласково опускаются ему на плечи. Этот древесный запах, этот легкий металлический звон. Билли хотел и не хотел. «Все хорошо, дитя мое», — произнес Коди. «Вам не о чем тревожиться. Это доброта. Только она. Во всем». Ладони его спустились с плеч, прошлись по спине, и внезапно Билли переступил какую-то черту. Что-то уже случилось, и даже если он отпрянет от Коди и убежит из этой квартиры, оно все равно останется случившимся. Он перешел на другую сторону и потому с великим облегчением позволил Коди расстегнуть его рубашку. И на краткий миг ощутил такой же покой и правильность происходящего, какой ощущает раздеваемый перед сном ребенок. «Прелестно», — прошептал Коди. «У вас прелестное тело, мой мальчик. Как это прекрасно быть таким стройным и притягательным». Билли позволил этому слову покружить немного в его сознании. «Притягательный». Он коснулся самой верхней пуговицы на рубашке Коди и, ощутив стремительный наплыв радостного волнения, расстегнул ее. И увидел кусочек кожи Коди, темный, испещренный черными волосами. Он не мог поверить, что ему дозволено было сделать это. Кровь стучала в висках Билли, какая-то часть его сознания словно воспарила и наблюдала за происходящим, охваченная ликованием и ужасом, а между тем пальцы его спускались вниз, расстегивая пуговицы Коди. Наконец рубашка распахнулась, и Билли увидел мягкие мышцы его груди, мохнатую припухлость живота. Билли раскачивала между брезгливым желанием и обжигающим, стенающим смущением. «Пойдем», — сказал Коди, — «пойдем туда». Он отвел Билли к покрытой подушками лежанке и там стянул с него рубашку, проделав это со спокойной, почти клинической уверенностью в своей правоте, как если бы он, Коди, был врачом, а рубашка наносила Билли некий непостижимый вред. «Теперь ложитесь», — сказал Коди. «Я...» Коди приложил к губам толстый коричневый палец. Билли подчинился. От него требовалось только одно — не говорить «нет». Вот цветы свечей пролетали по декоративным тканям, как легкий ветерок. Коди уже развязывал шнурки его ботинок, и Билли вдруг захотелось сказать хоть что-то. Его охватила внезапная уверенность в том, что если он сейчас не услышит свой голос, то потеряет себя. Исчезнет в нигде, стынущим за самой кромкой мира. «Послушайте, Коди», — произнес он еле слышным в мглистом воздухе комнаты голосом. «Я не думаю, что мне хочется делать это, правда. Я думаю, что мне лучше уйти». «Вам не хочется уходить», — ответил Коди. «Это лишь слова, которые произносит ваш голос». На Билли напал гнев. Он мог бы даже ударить Коди, ударить в сосредоточенное морщинистое лицо, склонившееся над носком его ботинка, и вскочить, крича: «Не указывайте мне, чего я хочу!» Но он не шелохнулся. Гнев обжег его кожу и сразу же обратился во что-то иное, незнакомое. Негодование, желание, страх переплелись в нем так путано, что Билли уже не отличал одно от другого. Он лежал неподвижно, придавленный их совокупной тяжестью, а Коди, покряхтывая, снял с его ног башмаки и поставил их на пол. Билли, глядя, как они отставляются в сторону, подумал, коротко и без испуга, о смерти. «Я...» — начал он, но продолжать не стал. Настоятельная потребность говорить сменилась столь же настоятельной молчать, затеряться среди подушек, тканей и стоящих в большом горшке павлиньих перьев, которые подмигивали ему в полумраке. Он обратился в часть этой комнаты, и теперь с ним могло произойти все, что угодно, и все было бы правильным. Ласково, но с прежней клинической уверенностью, Коди расстегнул на брюках Билли ширинку и стянул их с него. Билли лежал ровно дыша, в одних носках и трусах. Реакция, которую он испытывал, все еще стесняла его, но как-то отвлеченно. Им владело смущение и удовольствие, и Билли смотрел в потолок на пересекающих ткань светло-зеленых слонов. Он стал частью комнаты. Произойти может все, что угодно. Он видел свои штаны и рубашку, комком лежавшие на полу, и они представлялись ему одеждой какого-то другого человека, выдуманного им самим. Коди, стянув с него и трусы, прошептал: «Прелестно!» Билли дышал. Теперь он был гол, если не считать носков. Он был человеком, которому приложимо слово «прелестно». Коди начал раздеваться. Билли, приподняв голову, с тошноватым, колющим иголками кожу интересом, наблюдал за тем, как Коди сдирает с себя рубашку, сбрасывает туфли, выступает из брюк. Нижнего белья на нем не было. Он немного постоял перед Билли, волосатый, возбужденный, с тонкими руками и брюшком. Потом опустился на колени, провел по груди Билли ладонями. Билли не смотрел на него. Он снова смотрел в потолок, по которому шествовали хоботами к хвостам слоны, и чувствовал, как губы Коди скользят по его животу. На миг его охватил испуг. Сердце Билли затрепетало. «Этого не может быть, этого не может». Однако он остался неподвижным и не помешал этому. И оно произошло. Губы Коди, покрытые чуть колючей щетиной, сползли вниз и приняли Билли в себя. У него подвело живот. «Там же зубы». Он смотрел вверх, только вверх. Рот Коди двигался, покрывая его. И Билли сказал себе: «Это произошло». Он представлял себе и могучим, и до смешного нелепым. И вспомнил вдруг руку официанта, который час назад подавал ему кофе. Официант был красивым, но очень бледным и чем-то недовольным. С бледными безволосыми предплечьями, увитыми маленькими, подрагивавшими мышцами. Билли взглянул на голые плечи Коди, на его макушку со сдутыми назад волосами. Голова Коди двигалась, создавая ощущение сильное, но какое-то далекое, граничащее с головокружением, ничем не похожее на знакомый трепет, который Билли пробуждал в себе сам, торопливо орудуя рукой. Волосы у Коди были черные, всклокоченные, невинные. Официант казался обиженным на свою красоту. Угрюмым. Он наливал в чашку кофе, и мышцы его руки подрагивали. Билли понял. Рука официанта стоит того, чтобы думать о ней, и произнес про себя слово «прекрасное». В слове этом звучала дозволенность. Вот он и произнес его, безмолвно. и рука стала прекрасной, а за нею прекрасным стал и обладатель ее, грустный незнакомец с тенью усиков на верхней губе. Мужчина, который иногда обнажается, у него стройные бедра, он обнажается и стоит, угрюмо скрестив руки на голой груди. Билли думал о скульптурной злосчастности официанта и наблюдал за макушкой Коди. Да, Бикс нанес на его лицо свою кровь. Ягодицы у официанта должны быть маленькие, нечеткие. Да. Он думал о Биксе, о том, как тот молча злился на него, о безумном свете в его глазах, и думал о маленьких невинных ягодицах официанта, о себе, поднимаемом сильными руками все выше, а затем, с единственным изумленным вскриком, кончил. Вот и все. Конец. И все случившееся мгновенно обратилось в ничто. Оно было таким огромным, а теперь стало ничем, оставив лишь вялый стыд и желание оказаться в другом месте. Коди вытер рот, улыбнулся, похлопал Билли ладонью по животу, протянул другую к косяку. Произнес он, прикуривая. «Упоительно». Билли промолчал. Он был в этой комнате один, если не считать похотливого сумасшедшего старика. «Все хорошо», — сказал Коди и протянул ему косяк. «С вами все хорошо, все прекрасно». «Мне пора», — сказал Билли. Косяк он не принял. «Я знаю». Билли поднялся с лежанки, оделся. Коди наблюдал за ним. Билли чувствовал, наблюдает. Ему не хотелось оглядываться на Коди, однако, когда он оделся, оглянуться пришлось, и Билли увидел тощего невзрачного мужчину, который сидел, докуривая косяк по-турецки. Мужчину с брюшком и торчащим из пятна темных волос коротким, толстым лиловым членом. Билли трудно было поверить своим глазам. Такое уродство! Такая унылая плоть! «Пока», — сказал он. «До свидания. Не переживайте». «Не буду». «Дня через два я вновь окажусь здесь», — сказал Коди. «Не уверен, что мне удастся увидеться с вами. Учеба, сами понимаете». «Понимаю. Счастливого пути. И постарайтесь по возможности меньше грызть себя». «Да, хорошо». «Идите. Идите с миром. «Дитя мое!» Билли кивнул. Он знал, что может уйти сейчас и получить отпущение грехов. От желания его не осталось и следа. Мелкий эпизод, в коем не было ничего, кроме простого любопытства, открытости новизне, которую каждый искатель приключений берет с собой, отправляясь в новый мир. Он подступил к Коди, три шага, и поцеловал его в губы. Ни тот, ни другой не произнесли ни слова. Билли повернулся к двери. Он чувствовал, что к верхней губе его пристала капелька влаги, то ли слюны Коди, то ли его собственной спермы. Слышал, как стучат по половицам его башмаки. Он закрыл за собой дверь, прошел по голому коридору, спустился, перепрыгивая ступеньки по лестнице. Пересек гнусный маленький вестибюль, полированные, желтого дерева панели, ряды покрытых пятнами хромированных почтовых ящиков. Открыл стеклянную дверь и вышел вставший совершенно другим кембриджский вечер. Стоял апрель. Воздух пах новой жизнью, хотя в ближайшие недели сюда еще будут залетать маленькие свирепые вьюги. Он глубоко вздохнул, потом еще раз. Он покинул эту комнату, но не ушел от нее. Унес с собой. Он целовал чужого ему мужчину и теперь с резкой внезапностью понял, кем станет. Свернув на Бреттл-стрит, он с любопытством прикоснулся к своим губам. Бурный, мутный вал счастья и ужаса окатил его, такой стремительный и внезапный, что он остановился и стоял, просто стоял перед своим отражением в витрине книжного магазина. Ликование и страх наполняли его. Он целовал чужого ему мужчину. Он позволил этому новому, этой возможности, вселиться в него. Газетный лист облепил ему ноги. И вот здесь, в электрическом свете Кембриджа, он произнес свое новое имя, негромко, себе самому, нежно и удивленно, словно разговаривая с незнакомым братом, который долгие годы отсутствовал и вдруг без предупреждения возвратился домой и возник перед ним, сияющий, неистовый и безумный, как ангел, полный ангельской умудренности и беспорочной печали.